Что это за рассказ такой? Легенда о насекомом. Пчёлка-хач. О нет, конечно, в документах они записаны как мои отец и мать. Они и есть отец и мать. Однако они никогда не вели себя как отец и мать. А я так старалась вести себя как дочь. Эти слова, вероятно, мне послышались. Я не подумал, что Ханекава может выдать такую жалобу. Но если я не ослышался, значит, я её неправильно понял. Что я знаю о Ханекаве? Разве я когда-нибудь думал, что у кого-то вроде Ханекавы нет проблем и волнений? Ханекава Цубаса. Разве я думал, что её никогда не бросали? Что такая, как она, никогда не оглядывалась назад и не сожалела? Что она любила всё и во всём была хороша? Что естественно для неё быть счастливой? Какие смелые идеи. Даже если мы не связаны по крови, мы можем стать семьёй. Когда-то я так думала. Поскольку в тот дом я попала через много семей, я старалась поладить с ними изо всех сил. Но это было невозможно. Это было невозможно и дико утомительно. После этого Ханекава неожиданно развернулась, и уже она встала у меня на пути. «Прости, Арараги-кун», — сказала она. Я только что сказала кое-что грубое. Ты об этом? Не понимая, почему Ханекава извиняется посреди разговора, я удивился. И Ханекава пояснила. Это был приступ гнева. Ты не знаешь, как реагировать, если тебе такое говорят? Поэтому ты озадачен, и изначально всё это к тебе не относилось. Но теперь, из-за того, что я тебе нравилась, ты чувствуешь себя виноватым? Словно ты поступил плохо... И сейчас чувствуешь себя отвратительно? Подглядывать в личную жизнь других не очень-то приятно. Ханекава продолжала и продолжала говорить. Из неё хлынуло сожаление. Неожиданно её выражение лица изменилось. Казалось, будто она сломалась из-за того, что не могла вернуться на шаг назад и исправить ошибку в диалоге. В созданной атмосфере я не мог возразить. Повязка на её лице ещё больше усиливала эту атмосферу. «Поэтому я поговорила с тобой», — сказала Ханекава. «Специально. Воспользовалась тобой, чтобы забыть о своих проблемах. Попыталась испортить тебе настроение, чтобы забыть о своих проблемах и освежиться. Я даже не жаловалась». Я не мог смотреть на выглядящую столь виноватой Ханекаву. «Какое облегчение?» «Облегчение?» «Если по правде, в тот момент у меня появилась догадка». Та гипотеза, которой я изначально боялся, не была так уж далека от истины. Откуда на лице Ханекавы повязка? Если бы не причина, о которой я подумал, Ханекава не начала бы внезапно рассказывать о своей жизни. Если бы не это, ей бы не понадобился я. Она бы не пользовалась мной, чтобы забыть о проблемах. Но ты же знаешь, такие вещи просто так не говорят. Это должно было быть секретом до твоего 20-го дня рождения или около того. Возраст совершеннолетия в Японии. Эти родители были очень честными. Я узнала правду до того, как пошла в школу. Похоже, я для них и правда обуза. Ханекава. Я собрал волю в кулак и задал вопрос. Я не мог закрыть на это глаза. Я думал, что в этом случае лучше всего было бы, если бы она не дала чёткого ответа. Если бы не ответила. Но было поздно. История Ханекавы застряла у меня в голове. Не разуваясь, я вломился в её сердце, в её семью. «Кто тебя ударил?» У меня не было доказательств. Если подумать спокойно, можно легко найти кучу других объяснений. Вывод о том, что её ударили, был очень большим допущением. «Почему ты спрашиваешь?» Она даже не отклонила мой вопрос, она просто указала на то, что посчитала странным. Так по-детски. «Почему, Арараги-кун?» «Потому что...» Я запнулся. Возможно, Ханекава дала мне шанс. Если я хотел отступить, надо было делать это сейчас. Она дала мне последнее предупреждение. Ультиматум. Предупредительный выстрел. Однако я не отступил. «Наверное, потому что я твой друг». «Друг». «Друг, выслушавший твою историю». В любом случае, Ханекава уже давно была моим другом. Я не чувствовал дистанции. Как в трехмерном фильме. Ты не знаешь, где находишься из-за смещения. Хм, понятно. Действительно, наверное. Ханекава кивнула. Она кивнула, не задавая вопросов. Действительно. Если я замолчу сейчас, получится, что я использовала тебя, чтобы забыть о проблемах. Это не стоит твоего обращения с моей юбкой. О нет, стоит. Я бы даже тебе свои трусы показал на сдачу. Но я этого не сказал. Ты пообещаешь, что никому не скажешь? Да. Никому. Вообще никому. Даже твоим сестрам и семье. Такая манера речи казалась подходящей для шуток. Но в то же время очень серьезной. Между строк. Она пытается заставить меня дать клятву. Такой у нее был голос. Прогнувшись под ее давлением, я кивнул. Я обещаю. Сегодня утром мой отец ударил меня. Ответ Ханекава последовал сразу за моим согласием. Быстро, с веселой улыбкой. Она говорила так, будто это было естественно. Словно это была случайность, с кем не бывает. Да, мой голос задрожал. От злости, от ужаса. Да как так можно? Конечно. Судя по ее рассказу, такому вообще не стоило удивляться. В лучшем случае вместо отца ударила бы ее мать. Ударила чем-нибудь, а не рукой. Они никогда не вели себя как родители. Но я никогда не думала, что они сделают что-то недопустимое для родителей. Я удивилась. Удивилась, говоришь? Я не смогла скрыть изумление. Разве они не холодная семья? Они не семья. Но они холодны, да. Сказала Ханекава ледяным голосом. Возможно, они слишком охладели или замерзли. Я наконец-то смогла принести равновесие. Значит, я сама виновата. Не может такого быть. Не можешь ты быть виновата. Потому что ты всегда права. За что он так? Да ни за что, по сути. Я неосторожно заглянула в работу, которую он принес домой, и он ударил меня. Мать стояла и молча смотрела. Вот и все. Вот и все, говоришь? Ни за что. Действительно. Действительно, вот и все. Настолько вот и все, что и добавить нечего. И как же за такую мелочь отец может ударить дочь? Подумай, Арараги-кун. Представь, тебе 40. Представь 17-летнего ребенка, с которым ты не знаком, который ведет себя так, будто знает, о чем говорит. Разве это не разозлит и не оскорбит тебя? 17-летний ребенок, с которым ты не знаком. Что это за мазохистский взгляд? Он еще страшнее, чем то, что Ханекава ударил отец. Нет, это не был страх. Я понял, почему дрожал. Я чувствовал себя неуютно. Я не заимствовал слова Ошина. Это чувство было во мне. Мои слова. Мои настоящие чувства. Из-за Ханекава Цубаса я чувствовал себя неуютно. Хоть она и не звала их семьей, хоть она и сказала, что они подделка, хоть она и чувствовала холод, теперь Ханекава Цубаса защищала своих родителей. Я не знал, от меня, от общества или еще от кого. В любом случае, она хотела защитить родителя, который не был родителем. Родителя, ударившего свою дочь, Ханекаву. Как ее друг, я чувствовал себя неуютно. Что с ней? Что за чертовщина? С насилием ничего не поделать? О чем ты? Разве это ты должна говорить? Разве это не самое непростительное? Все хорошо. Это случилось всего один раз, сказала Ханекава. Нет, я дал ей сказать. Кстати говоря, напомню, что еще недавно я ударила тебя, Арараги-кун. Ты зол на меня? Нет, это... Это моя вина. Хоть цель оправдывала средства, неудивительно, что парень, задравший юбку одноклассницы, получил пощечину. Видишь, следовательно, ничего не поделаешь. Ханекава невинно улыбнулась. Она не пыталась казаться сильной или заслужить мою симпатию. Она говорила абсолютно искренне. Такая уж я. Если меня бьют, ничего не поделаешь. Не то чтобы я забыл все слова. Нечего забывать, нечего говорить. Интересно, как Ханекава восприняла мое молчание? Помни, ты обещал, Арараги-кун. Напомнила она. Она подошла на шаг ближе. Она говорила так, будто инструктировала меня. «Ты обещал, Арараги-кун. Ты обещал, что никому не расскажешь. Никому. Ни своим сестрам, ни своей семье. Ни школе, ни полиции». «Нет. Я неправильно понял. Не только. Я пообещал не напоминать об этом самой Ханекаве. Вот что имела в виду Ханекава. Рассказывая всю правду, она ограничивала меня. Она заставила принести ей клятву, чтобы запутать меня, ради ее родителей. Чтобы защитить отца, который ударил ее, мать, которая просто смотрела. Двух совершенно чужих людей. Но как я могу... Почему-то я задохнулся, видимо из-за дрожи. Сдержать такое обещание. Прошу, Арараги-кун, сказала Ханекава. Всегда искренняя Ханекава Цубаса склонила голову перед столь неискренним человеком, который легко мог нарушить обещание. Склонила очень низко. Склонила голову с косами так низко, что я испугался, что ее спина сломается. Так низко, будто она тонула во тьме. «Никому не говори». «Ханекава, но я... Я все еще колебался». Но Ханекава как машина повторяла те же слова. «Никому об этом не говори. Если ты будешь молчать, я сделаю что угодно». «А? Правда? Ханекава сделает для меня что угодно? Ура!» Я заглотил наживку. «А, Арараги-кун?» Я застыл в позе победителя, подпрыгивая на месте и крича от радости. А Ханекава уставилась на меня, не пытаясь скрыть изумление. И сделала шаг назад. Даже два или три шага. Как будто ее сердце было намного дальше. Но в тот момент меня это не волновало. Ханекава сделает что угодно? Ханекава Цубаса? Если я буду молчать? О, что мне делать? Что бы у тебя попросить? Что бы у тебя попросить? Что бы лучше всего у тебя попросить? А, подожди, не волнуйся, в такой момент нужно хранить хладнокровие. Ты должен быть серьезен. Воспользуйся беспрецедентным шансом. Что? Вот так ты реагируешь? Разве в такой момент ты не должен быть тронут моей искренностью и с сомнением пообещать хранить молчание? Искренность? Что это? Идет она лесом. Не имея сил сдержаться, я ходил туда-сюда без всякой цели. Затем стал нарезать круги. Третья сторона нашла бы такое поведение крайне подозрительным. Но меня не волновало общественное мнение. Меня даже не волновала нахмурившаяся Ханекава. «Всё. Когда ты так говоришь, я даже не знаю, что выбрать. Чёрт, моя нерешительность так мешает. В такие минуты мужчина из мужчин смог бы моментально выбрать». «Я думаю, это был бы худший из мужчин». Ханекава была в ужасе. Она была готова пуститься в бегство.